7 июня прошла церемония сдачи в эксплуатацию Пиньянского завода спорттоваров в спортивном городке на улице Чунчун. Здесь были черёнхи, соответствующие работники, воины и строители, научные и инженерно-технические работники и персонал завода. С речью выступил зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Черёнхи, являющийся председателем Госкомитета физкультуры и спорта. Он отметил, что завод, который развивался в окружении заботы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые обращали глубокое внимание на развитие отечественного спорта под мудрым руководством Ким Чен Уина, превратился в комплекс по производству спорттоваров, отвечающий требованиям эпохи экономики знаний. Он подчеркнул, что всем следует форсировать построение спортивной державы в поддержку программных задач, намеченных на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, и внести активный вклад в прославление достоинства и чести Чеченской Кореи на весь мир под руководством Ким Чен Уина.